мне задачу. Пытаюсь решить, стоит ли рисковать, вломившись внутрь, или лучше обследовать медицинское крыло, в котором сейчас точно никого нет. Но я также уверена в том, что не найду там никакого оружия, а здесь оно вполне может храниться. Обдумываю, что скажу, если открою дверь и наткнусь на кого-нибудь. Но в голову не приходит ни одной мысли. Понимаю, что уже просто зря тяну время. Тянусь к ручке, решительно поворачиваю ее и медленно открываю дверь. К счастью, створка распахивается абсолютно бесшумно. Внутри, оказывается, не темно, как мне показалось издалека. Все окружающее пространство подсвечено странным синим светом, словно проникающим сюда из потустороннего мира. А также откуда-то доносится легкий гул. Не вижу ни Отто, ни Далилу, поэтому шустро проникаю внутрь и закрываю за собой дверь. Тут же отхожу от нее в сторону, как завороженная, наблюдая за открывшейся передо мной ужасной картиной. Передо мной расположились большие прямоугольные стеклянные капсулы, рядами выстроены друг за другом. Именно от них исходит свечение. В каждой такой капсуле находятся люди. Мужчины и женщины разных возрастов. Они прикованы ремнями к дальней стенке, единственной сделанной не из стекла, а из какого-то металла. Ремни крепко зафиксированы на лбу, плечах, груди, запястьях, бедрах и щиколотках. Глаза у всех закрыты. К шее ведет прозрачная трубка, по которой в организм поступает какое-то вещество. К горлу подступает тошнота, и я неосознанно вскидываю руку, хватаясь за шею. Какого черта здесь происходит? Подхожу поближе к одной из капсул. В ней находится женщина. Я не могу определить ее возраст, так как выглядит она откровенно плохо. Щеки впали, кожа туго обтягивает череп и очень худые руки и ноги. Из нее словно высасывают жизнь. Замечаю синяки и вздувшиеся на открытых предплечьях вены. Грудь пленницы тяжело поднимается и опадает. Слышу голоса и резко присаживаюсь, отходя чуть в сторону. Неподалеку замечаю Отто. Он что-то говорит, но из-за легкого гула, а также шума крови в ушах, не могу разобрать ни слова. Перемещаюсь за соседнюю капсулу, чтоб меня не заметили. Хочу уйти, но не рискую. Лучше я дождусь, когда Отто отойдет подальше или покинет помещение, чтобы сразу после выбраться из этого ада. Что это за люди? Что с ними произошло? Для чего все это делают? У меня нет ответов на эти вопросы, но теперь я еще больше хочу убраться отсюда как можно скорее и дальше. Не хочу оказаться одной из подопытных. Замираю, когда до меня вдруг доходит. Подопытные. Люди с SKG. Возможно, военные не забирают их, а проводят над ними какие-то эксперименты прямо тут. Сумасшедшая Карен была права. Вот же черт. Перемещаюсь еще чуть влево, когда замечаю, что Отто и Далила направляются в мою сторону. Женщина устало потирает глаза. «Я смогу сделать больше, если ты назначишь опекать новеньких кого-нибудь другого. Я просто ничего не успеваю». «Хорошо», — тут же соглашается Отто. «Завтра я сам займу их чем-нибудь, а ты сможешь спокойно поработать». Они уходят, а я еще какое-то время остаюсь в том же положении. Затем медленно выпрямляюсь и на свой страх и риск решаюсь осмотреться. Все равно нужно время, чтобы они ушли подальше. Прохожу в ту сторону, где заметила Отто и Далилу несколько минут назад. Заглядываю во все капсулы, отмечая, что каждый их обитатель выглядит так же плохо или даже хуже, чем первая женщина. Замираю у очередной камеры пыток и внимательно разглядываю ее обитателя. Я могу и ошибаться, но, по-моему, это точно он, Пит. Выглядит парень гораздо лучше остальных людей, но, вероятно, это ненадолго. Замечаю какой-то темный след на его шее и вспоминаю, что сказала Карен насчет электрошокера. «Черт возьми!» — невольно вырывается у меня шепотом. «В последнее время я даже не замечаю, что стала разговаривать подобно Нейту. В данный момент Мне хочется оказаться как можно дальше отсюда, рядом с ним. И пусть он даже будет смотреть из-под лобья и рычать на меня по поводу и без. С ним, по крайней мере, я чувствую себя хоть в какой-то безопасности. Сейчас у меня нет подобного ощущения. Вновь смотрю на Пита. Я могла бы попробовать его вытащить, но как провести его в чувство и заставить мне поверить? Да и куда потом девать? Можно попробовать расспросить Карена о том, какая у него способность. Может быть, она поможет нам сбежать? Решено. Нужно найти оружие и поговорить с Карен, забрать Пита и убраться отсюда как можно скорее, пока парень не стал похож на высушенную мумию. Вот только легче сказать, чем сделать. Пора выбираться отсюда. Отворачиваюсь от капсулы с Питом и сразу же натыкаюсь взглядом на ряд холодильных камер, установленных у стены. Скорее всего, гул исходит именно от них. Внутри все сжимается, когда мне мерещится, что холодильники наполнены человеческими телами. Несмело подхожу к одному из них и через прозрачную крышку заглядываю внутрь. С облегчением выдыхаю. Трупов нет. Но состояние покоя длится недолго, когда я замечаю, чем наполнен холодильник. Сомнений нет. Это кровь. Оглядываюсь на людей в капсулах. Из них выкачивают кровь? Для чего? Ответов нет. Отворачиваюсь и быстро шагаю к выходу. Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как ушли Отто и Далила, но, надеюсь, достаточно, чтобы они успели удалиться. Дергаю за ручку и толкаю дверь. Не поддается. Пробую еще раз и еще. Заперто. Волна паники накатывает на меня с оглушающей силой и скоростью. Нет, нет, нет, нет, нет! Силой сжимаю кулаки, отчего начинают болеть пальцы. Без паники, Джейн, найдем другой выход. Разворачиваюсь, собираюсь обследовать здание. Но застываю, превращаясь в неподвижную статую. Напротив стоит бородач, Гарри. Еще трое мужчин, их имена я не помню. И женщина, которую, кажется, зовут Агнес. «Заблудилась, красотка?» Вкрадчиво спрашивает Гарри, нехорошо при этом улыбаясь. Не двигаюсь с места. Даже кивнуть не могу. Впервые в жизни страх сковывает тело так, что я не могу пошевелиться. Неожиданно Гарри бросается на меня, и я тут же выхожу из ступора, бью его кулаком по лицу, чего он совершенно не ожидает, судя по изумлению и злости, читающимся в его глазах. «Хватайте ее!» — в ярости приказывает он и вновь кидается на меня. На этот раз ударить мне не позволяют. Вчетвером меня скручивают за пару секунд. Руки заламывают за спину, заставляя согнуться чуть ли не пополам. «Надеюсь, ты не против прогуляться?» – издевательски спрашивает Гарри и подталкивает меня к двери, которая больше не заперта. Пытаюсь найти хоть какой-то выход из ситуации, отыскать пути спасения, но в голове пусто. Там одна единственная мысль – мне конец. Глава 5. Нейт. День близится к закату, когда мы оставляем позади густой лес и останавливаемся на границе хилых деревьев, за которыми начинается поле, поросшее травой мне примерно по пояс. Но пока выходить, пусть и из-за скудного, но все-таки укрытия, ни один из нас не спешит. Это небезопасно, да и на самом деле глупо. В первую очередь стоит разобраться, куда завели нас поиски, продлившиеся несколько дней. Достаю из рюкзака бинокль и оглядываю местность. Маяк подсказывает, что Джейн находится всего в 500 метрах, но, судя по карте, лежащей у меня в кармане, там чистое поле. Никаких поселений, ни больших, ни маленьких. А это странно. Куда могли увезти ее те люди? Точнее, зачем они привезли ее сюда? Смотрю в бинокль и непроизвольно хмурюсь. Через прибор прекрасно просматривается металлический забор, а за ним я вижу некоторое скопление психов. «Какого черта?» – вырывается у меня вопрос в пустоту. На самом деле он риторический, ведь ответ получить неоткуда. И уж тем более мне его не достали, Стар, нетерпеливо ожидающий своей очереди, на использование бинокля. В последние несколько